Скорее, это были какие-то остроугольные фигуры. Теперь Чик разглядел смеющегося. Это был Рыжик. Он сидел на корточках совсем близко. Чик, не разгибаясь, со всей силой дал ему по стриженной голове бреющий удар. По боли, ошпаривший ладонь, Чик почувствовал, что он его очень крепко ударил. Рыжий схватился за голову и стал медленно подыматься, не сводя с Чика ненавидящих глаз. Чик почувствовал тревогу и на всякий случай тоже встал на ноги. Чик не собирался с ним драться. Чик был чуть ли не на голову выше, старше его и сильней. Это было ясно всем, в том числе и Рыжему. Все еще держась за голову, он смотрел на Чика горящими глазами волчонка. Потом он слегка покосился в сторону своей горы, но она была далековата, и помощи ждать оттуда было бессмысленно. Здесь он был один. И все-таки он ринулся на Чика. Несколько смущенный Чик отбросил его, и по легкости, с которой Рыжий отлетел, он еще раз почувствовал, насколько сам он сильнее его. Но не тут-то было. Рыжий с еще большей яростью набросился на него, и Чику ничего не оставалось, как вступить в драку. Чик дрался, все время чувствуя какую-то неловкость, потому что это была очень неравная драка. Он каждый раз, когда они сцеплялись, пытался отбросить его, но тот, со свирепостью, свойственной всей рыжей команде, лез и лез и лез на него. В общем, получилась какая-то кошмарная драка. Все время чувствуя неравенство сил, Чик сдерживал себя и от этого действовал как-то нерешительно, неуклюже. Он все время думал о зрителях и старался им показать, что он дерется не в полную силу. Но Рыжий этого не замечал. Он только чувствовал, что раз противник не побеждает, значит, должен победить он. Покряхтывая и урча от кровожадного упоения, он вновь и вновь бросался на Чика, не сводя с него желтых, ненавидящих глаз. Чику даже как-то стало не по себе. Он даже почувствовал некоторые панические признаки еще отдаленной усталости. Он как-то слишком упустил его вперед, как-то слишком развил в нем волчий аппетит к драке, пока мест сам ковырялся в обороне. В это время один из ребят постарше, игравших в парке на детском бильярде, подбежал к ним и, схватив Рыжего в охапку, приподнял над землей. Рыжий стал яростно барахтаться у него в руках, стараясь вырваться, а парень этот, посмеиваясь, продолжал держать его в воздухе. А Чик стоял рядом и не знал, что ему делать. «Иди-ка ты отсюда», — сказал он Чику, чувствуя, что даже ему не так-то просто удержать рыжего волчонка. Чик понурясь пошел. Не успел он пройти 10 шагов, как услышал за спиной какие-то крики. Чик быстро обернулся, решив, что Рыжий вырвался и мчится за ним. Рыжий и в самом деле вырвался, но бежал совсем в другую сторону, а за ним мчался паренек, который держал его. Оказывается, Рыжий укусил его и убежал. Тем и закончилась драка. Но почему-то с этого дня началось падение его авторитета. На следующий день в школе разнеслась весть, что один из рыжиков, да не старший и не следующий, а тот, что поменьше Чика, излупцевал его в парке, да еще и укусил взрослого парня, который якобы пытался Чику помочь. Старший рыжик на одной из перемен, поглаживая своего братца по голове, кивнул на проходящего Чика и стал что-то рассказывать ребятам, окружавшим его. Чик мог представить, что он там рассказал. Тем более, что маленький рыжик в это время нагло и весело посматривал в сторону Чика и все время кивал головой. Дескать, все так и было, как мой брат рассказывает. Чик мрачно, сделанный независимостью, ходил по школьному двору. Он считал унизительным доказывать, что этот маленький наглец не мог его победить. Также он считал постыдным требовать свидетельских показаний от очевидцев драки. А главное, всем так хотелось, чтобы победил маленький рыжик, что тут ничего нельзя было доказать. По глазам маленького рыжика было видно, что он и сам поверил в свою победу. В ближайшие дни он уже без старшего брата показывал на Чика и, по-видимому, рассказывал о своей победе. Некоторые ребята из других классов приходили посмотреть на Чика, побежденного маленьким рыжиком. Один даже принял за Чика самого большого мальчика из их класса. До того ему хотелось порадоваться разнице между Чиком и маленьким рыжиком. Чик чувствовал, что людей, охваченных жаждой сотворения мифа, невозможно остановить. Он это точно чувствовал, хотя и не знал, что это так называется. Зато он знал, что очутился в глупейшем положении. Пошатнулось стройное здание годами отработанных оценок. Начался сложный и утомительный процесс переоценки ценностей. Шурик стал дерзить, а Бочо при встрече с ним как-то двусмысленно улыбаться. Шурик и раньше несколько раз бунтовал, но Чик сравнительно легко ставил его на место.